Глава 5. Жирондисты и монтаньяры. Эхо событий 10 августа. Восстание 10 августа 1792 года покончило с монархией, но не с двоевластием. Однако, если ранее имело место соперничество конституционных властей, законодательное собрание и исполнительный король, то теперь ему на смену пришло уже нерегулируемое никакими законами состязание между центрами реальной силы. На обломках порушенной 10 августа Конституции в Париже утвердилась власть самозванной коммуны. Причем последняя, опираясь на вооруженную силу, отнюдь не ограничивалась управлением одной лишь столицей, а весьма активно вмешивалась в юрисдикцию еще недавно почти всемогущего законодательного собрания, производя, не считаясь с ним, аресты тех, кого комитет надзора коммуны счел подозрительными, закрывая по своему усмотрению газеты и производя набор в армию. Законодательное собрание сопротивлялось претензиям коммуны присвоить себе фактические диктаторские полномочия и в качестве противовеса ей назначило исполнительный совет. Новое правительство, куда вошли те самые, близкие к жирондистам министры, которых король 13 июня отправил в отставку. Среди них не было разве что Дюмурье, который сменил во главе Северной армии снятого с этого поста Лафаэта. К прежним министрам добавили новых, в частности, одного из наиболее влиятельных деятелей коммуны, бывшего адвоката Жоржа Д'Антона, поставили руководить юстицией. Этот революционный активист латинского квартала и член клуба кордельеров в предшествующие месяцы проявил себя не только блестящим оратором, но и прекрасным организатором, умевшим подчинять себя людей. На сцену национальной политики выходили таким образом новые действующие лица. Напротив, многих ведущих деятелей начального периода революции события 10 августа от нее оттолкнули. Покинули Францию автор церковной реформы Толеран, инициатор «Ночи чудес» Дегион, лидеры монархистов Жерар Лали Таландаль и Пьер-Виктор Мулуэ, а также целый ряд других людей 1789 года. Оказался под арестом, но все же сумел выскользнуть из страны бывший член триумвирата конституционалистов Шарль Ламет. А вот его брату Александру и отстраненному от командования армии Лафаэту не удалось добраться до Англии. По пути они угодили в плен к австрийцам и следующие 5 лет провели в их тюрьмах. Еще один лидер монархистов, граф Клермон-Тонер, и вовсе был убит 10 августа мятежниками. Впрочем, если эмигрируя, отцы революции выражали пассивное несогласие с состоявшимся 10 августа попранием Конституции, то среди простого люда, того самого народа, от имени которого просвещенная элита и вершила революционные преобразования, нашлись весьма активные защитники свергнутой монархии. 15 августа в местечке Сент-Уан-де-Туа, бывшей провинции Мэн, крестьяне во время рекрутского набора в революционную армию взбунтовались, заявив: «Мы готовы сражаться только за короля и папу». Восставших возглавил бывший контрабандист Жан Котро, известный как Жан Шуан. Шуан — сова на местном диалекте. Обратив в бегство отряд местных патриотов, бунтовщики ушли в леса, откуда развернули настоящую партизанскую войну против революционных властей. Прозвище «Шуан» вскоре станет общим названием для партизан-роялистов не только Мэна, но и Британии, Нормандии и Окситании, где в те же августовские дни антиправительственное народное движение также начиналось с ряда стихийных и разрозненных выступлений. Аналогичные события происходили и в бывшей провинции Пуату. 19 августа 1792 года в местечке Монкутан крестьяне разгромили дом члена местной администрации. Историки спорят об их мотивах, поскольку сами бунтовщики в тот момент свои намерения не прояснили. Однако, согласно позднейшим свидетельствам современников, копившееся с начала церковной реформы недовольство выплеснулось наружу именно после получения известий о событиях 10 августа в Париже. Причем заметим, что гнев крестьян был тогда направлен скорее против материальных символов власти, чем против людей, с нею связанных. Ни один из патриотов в ходе беспорядков физически не пострадал. Ощущая недостаточность своих организационных навыков, бунтовщики обратились к местному сеньору-дворянину, попросив его возглавить движение. Уже под его началом они совершили 21 августа новый набег на Монкутан, где еще раз разгромили дом все того же члена администрации, а также жилище других революционных активистов. 22 августа восстание приобрело еще более широкий размах. По Набату в местечко Сиризе пришли более 6 тысяч селян из 40 окрестных приходов. Они направились в Шетион, административный центр дистрикта, и разгромили там государственные учреждения, выбросив на улицу и спалив всю официальную переписку. Потом крестьянская армия двинулась к укрепленному городку Бресюир, в котором располагался небольшой гарнизон регулярных войск. Солдаты отбросили повстанцев ружейным и артиллерийским огнем, нанеся им значительные потери. Предпринятая крестьянами на другой день попытка нового штурма также не увенчалась успехом. 24 августа на помощь гарнизону Бресюира подтянулись отряды Национальной гвардии из соседних городов. Слабо вооруженные и недостаточно организованные крестьяне, несмотря на отчаянное сопротивление, были разбиты и разбежались по своим деревням. Преследуя их, патриоты устроили настоящую бойню. Убивали не только бунтовщиков, но даже женщин и детей. Национальные гвардейцы отрезали жертвам уши и носы, а затем носили эти трофеи вместо кокард. Известия о случившемся под Бесюиром распространялись из уст в уста по округе, обрастая все новыми пугающими подробностями. Шок от этой расправы станет одной из причин того, почему вспыхнувшее в том же регионе полгода спустя вандейское восстание сразу же приобретет крайне ожесточенный характер. В Сан-Доминго, охваченном гражданской войной, защитниками короля тоже провозгласили себя самые обездоленные, бывшие чернокожие рабы. Сентябрьские убийства. Между тем, армия герцога Брауншвейгского 19 августа перешла границу и двинулась к французской столице. 21 августа пруссаки подошли к крепости Лангви. Хорошо вооруженный гарнизон не испытывал недостатка в припасах для того, чтобы выдержать долгую осаду. Однако жители города не захотели подвергаться ее превратностям. После нескольких часов беспорядочной бомбардировки крепости, в ходе которой погибли 14 горожан и были разрушены два дома и сарай с сеном, население в ультимативной форме потребовало у коменданта капитуляции. Перед угрозой бунта ему не оставалось ничего другого, как подчиниться и 23 августа сложить оружие. В тот же день австрийцы осадили Тионвиль. Помощи городу ждать было неоткуда, и казалось, он пойдет со дня на день. Правда, гарнизон во главе с генералом Феликсом Вимфеном так не считал и оказал неприятелю упорное сопротивление. Вимфену было не впервые попадать в опасные передряги. Участвуя в военных кампаниях на Корсике и войне за независимость североамериканских колоний, он бывал в разных переделках, но выходил из них с достоинством и теперь духом тоже не падал. Когда вражеское командование предложило ему 1 000 000 франков за сдачу крепости, Вимфен с издевкой ответил: «Не забудьте только зарегистрировать эту дарственную у нотариуса». В Тионвилле же он организовал чрезвычайно активную оборону, следуя принципу «лучшая защита нападения» и выматывая противника постоянными вылазками. Продолжая свой марш на Париж, герцог Брауншвейгский 30 августа осадил крепость Верден, последнюю на дороге к французской столице, от которой пруссаков отделяло теперь лишь чуть более 200 километров. Стекавшиеся со всех концов Париж известия о продвижении неприятеля и о роялистских восстаниях в провинции порождали в городе панические настроения, которые активно подогревались революционной прессой. Марат в те дни обращался к читателям: «Славный день 10 августа 1792 года может стать решающим для триумфа свободы, если вы сумеете использовать свои преимущества. Трепещите поддаться голосу ложного сострадания после того, как вы пролили свою кровь, чтобы спасти отечество от пропасти. Трепещите стать жертвами тайных происков врагов. Трепещите, чтобы в ночной тиши жестокие солдаты не схватили вас с вашего ложа и не бросили в темницы, где вы будете предаваться отчаянию, пока вас не уничтожат на эшафоте. Я повторяю вам, бойтесь реакции, ваши враги вас не пощадят, если козырь окажется у них. Никакого отдыха, вы безнадежно погибли, если не поторопитесь уничтожить развращенных членов муниципалитета, департамента, всех мировых судей-антипатриотов и наиболее зараженных членов национального собрания. Никто не питает большего омерзения к пролитию крови, чем я, но чтобы помешать пролитию потоков, я настаиваю на пролитии нескольких ее капель. Чтобы привести в соответствие человеческие обязанности с заботой об общественной безопасности, Я предлагаю вам казнить каждого десятого из контрреволюционных мировых судей, членов муниципалитета, департамента и национального собрания. Если вы отступите, подумайте, что кровь, пролитая сегодня, окажется бесполезной и что вы ничего не совершили для свободы». Активно циркулировали слухи о предательстве и об аристократическом заговоре. И хотя, как правило, такие сведения оказывались ложными, это отнюдь не означало, что никаких заговоров вообще не существовало. 2 сентября к министру юстиции Д'Антону пришел врач Валентен Шефтель, член клуба кордельеров. Он сообщил о создании на западе Франции разветвленной подпольной организации дворян-роялистов «Бретонская ассоциация». Ее сформировал знаменитый герой войны против англичан в Северной Америке маркиз де ла Роюри, проявивший, как мы упоминали, завидное хладнокровие еще в ходе январских событий 1789 года в Ренне, названных «Днем лямок». В сентябре 1792 года положение революционного правительства было настолько шатким, что Д'Антон даже не решился дать ход полученным от Шефтеля сведениям и ограничился отправкой с ним секретного письма к Руюри, просто предложив тому поддержать новую власть. Впрочем, сам Д'Антон паническим настроением не поддавался и решительно воспротивился предложению министра внутренних дел Рулана эвакуировать правительство и собрание из Парижа, подальше от наступающих неприятельских войск и от повстанческой коммуны. В этом Д'Антона поддержали Петион, Верньо и Кондорсе, о чем, вероятно, в дальнейшем не раз пожалели. Однако они сделали это отнюдь не потому, что согласились с претензиями самопровозглашенной коммуны на абсолютную власть, а потому что намеревались нейтрализовать ее более радикальным способом. 30 августа в ратуше узнали, что собрание готовит декрет о роспуске коммуны. 31 августа и 1 сентября с протестами против этого шага выступили такие влиятельные члены коммуны, как Робеспьер, памфлетист Пьер-Луи Эммануэль и журналист Жан-Ламбер Тальен. Рост напряженности в отношениях между конкурирующими центрами революционной власти еще больше усиливал тревожные предчувствия, царившие в городе. 2 сентября в Париж пришла весть о начавшейся осаде Вердена. Принесший это известие гонец также сообщил, что крепость вряд ли продержится более двух дней. Других укрепленных пунктов на пути герцога Брауншвейгского к французской столице не было. Коммуна приказала бить в набат и выпустила обращение «К оружию, граждане! Враг у ворот!» Д'Антон, выступая в законодательном собрании, призвал к чрезвычайным мерам по мобилизации общества на отпор врагу, закончив свою речь призывом «Смелость! Только смелость! Ничего, кроме смелости!» Город охватило лихорадочное возбуждение. Перспектива скорого ухода мужчин на фронт обострила коллективные страхи, активно подогреваемые революционной прессой. Она пророчествовала, что едва лишь парижане отправятся сражаться с врагом, как сотни арестованных коммуны и контрреволюционеров выйдут из тюрем и перережут семьи патриотов. В накаленной обстановке тех дней достаточно было самого незначительного повода, чтобы вызывать вспышку массового психоза и неконтролируемой агрессии. 2 сентября около 14 часов конвой федератов вез в каретах через латинский квартал группу арестантов, направляясь в тюрьму аббатства. Это были 24 неприсягнувших священника, малая талика из нескольких сотен представителей неконституционного духовенства, которых после 10 августа принялись хватать по всей стране и без предъявления обвинений свозить в Париж. В тот день конвоиры и враждебно настроенные прохожие подвергали задержанных словесным и физическим оскорблениям. Защищаясь, один кюре нечаянно ударил обидчика тростью. Этого оказалось достаточно, чтобы по прибытии в аббатство конвоиры потребовали у руководства той секции, где располагалась тюрьма, немедленно предать арестованных суду. Тут же был создан импровизированный трибунал. Он вынес 19 священникам смертные приговоры, сразу приведенные в исполнение. Почувствовав вкус крови, толпа двинулась к монастырю кармелитов, где под арестом находились десятки представителей неприсягнувшего духовенства. Здесь самозваный трибунал приговорил к смерти 115 человек, которых затем убили пиками и саблями в монастырском саду. Далее настал черед тюрем Консьержери и Гран-Шатле. Там расправа над заключенными продолжалась всю ночь, причем некоторых из них перед смертью подвергали изощренным пыткам. Убивали не только тех, кто был задержан как политически подозрительный, но зачастую тех, кто оказался в тюрьме за бытовые преступления и даже за долги. К примеру, девушка-цветочница из Пале-Рояля До смерти замученная в консьержерии, пришедшими туда с толпой женщинами, находилась под арестом за то, что из ревности порезала лицо своему любовнику, национальному гвардейцу. Перебили в тюрьмах и тех солдат-швейцарцев, кому удалось выжить во время резни, последовавшей за падением Тюильри 10 августа. Под утро 3 сентября добровольные палачи перешли в тюрьму Ла-Форс, где бойня продолжилась с не меньшей интенсивностью. Особенно современников потрясла смерть подруги королевы, принцессы Ламбаль, подвергнутой жесточайшему сексуальному надругательству, которое продолжалось и после того, как женщина уже была мертва. Голову принцессы, надетую на пику, убийцы отнесли в замок Тамполь, чтобы показать заточенной там Марии Антуанетте. Далее волна расправ над заключенными покатилась по другим тюрьмам Парижа. В первой половине дня 3 сентября она вернулась туда, откуда началась, в тюрьму аббатства. Теперь перед самозванным трибуналом предстали и остальные узники темницы. Так называемое «разбирательство» с ними длилось несколько часов в присутствии многочисленных зрителей. Жители близлежащих домов принесли скамейки, вино и закуски, чтобы наблюдать за представлением со всеми удобствами. Признанных виновными убивали на месте. Некоторые из заключенных, те, кто чем-либо понравился толпе, были оправданы и отпущены. Позднее рассказывали, что юная дочь маркиза де Сомбрёй, бывшего коменданта дома инвалидов, спасла жизнь отцу, выпив по требованию зрителей стакан человеческой крови. 4 сентября, когда тюрьмы были опустошены, несколько сот тех, кто еще не насытился убийствами, ворвались в приют Сальпетриер, куда, помимо прочих, отправляли на исправление проституток. Этих женщин убийцы подвергли изощренному насилию, после чего умертвили. Всего в Париже нашли свою погибель более 1300 заключенных. Резня разворачивалась при откровенном попустительстве коммуны и полной неспособности законодательного собрания помешать происходящему. Вслед за Парижем такие же массовые расправы прокатились и по ряду других городов. Национальный конвент. День 2 сентября 1792 года был отмечен во Франции началом не только сентябрьских убийств, но и выборов в Национальный конвент, которые продолжались до 19 сентября. Правом голоса обладали все французы мужского пола, достигшие 21 года, отвечавшие годичному цензу оседлости и обеспечивавшие себя своим трудом. Впрочем, слуги голосовать не могли ни при каких условиях, то есть говорить о всеобщих выборах отнюдь не приходится. Однако даже из тех, кто имел право голоса, воспользовались им менее 12%. В Париже выборы осуществлялись открытым голосованием и под строгим контролем якобинского клуба. Надо ли удивляться, что первым в депутаты здесь избрали Робеспьера, вторым – Дантона. Остальные представители столицы также имели весьма радикальные взгляды. В провинции голосование тоже нередко носило открытый характер и производилось под надзором революционных обществ, которые по своему произволу немедленно отстраняли от выборов тех, кого сочли подозрительными. Рабочие, ремесленники и крестьяне в большинстве своем воздержались от участия в голосовании, а наибольшую активность проявили и горожане среднего и высокого достатка. Неудивительно, что по своему социальному составу новый депутатский корпус оказался преимущественно буржуазным, в том смысле, какой в это слово вкладывали во Франции 18 века, иначе говоря, он состоял из представителей верхов городского населения. Из 749 его членов 500 являлись юристами, лицами свободных профессий и государственными служащими. Рабочих среди депутатов было только двое. Треть избранных представителей уже имела опыт работы в учредительном и законодательном собраниях. Свои заседания в бывшей королевской резиденции Тюильри Национальный конвент открыл 20 сентября 1792 года. Ведущая роль в нем принадлежала республиканцам. Однако они были далеко не монолитны, а делились на группировки, партии, между которыми развернулась острая борьба практически по всем вопросам внутренней и внешней политики. Жирондисты, примерно 140 человек, составлявшие левую в законодательном собрании, вынужденно уступили в конвенте эту сторону своим более радикальным оппонентам, переместившись на места справа и приняв на себя все сопутствующие негативные коннотации. В их рядах находились такие крупные политические фигуры, как Брессо, Верньо, Гаде, Петион, Жансоне, Кондорсе и другие. Они в значительной степени опирались на провинциальные элиты больших торговых городов юга, которые были недовольны диктатом Парижа и влиянием его коммуны на общегосударственные дела. Считая, что с провозглашением республики миссия революции выполнена, жирондисты выступали за строгое соблюдение правовых норм, отвергали чрезвычайные меры, мотивируемые революционной необходимостью, и резко осуждали сентябрьские убийства, требуя привлечь виновных к ответу. Их оппоненты, партия монтаньяров, сначала насчитывали в своих рядах чуть более 110 человек, но со временем увеличили свою численность примерно до 150. Они-то и заняли левую сторону зала. Монтаньяры представляли собой пестрый конгломерат людей с разными социальными и экономическими взглядами, объединенных, однако, приверженностью к радикальным политическим методам. Ничем не отличаясь по социальному составу от жирондистов, они, тем не менее, в борьбе с оппонентами охотно апеллировали к плебсу и в случае необходимости искали поддержки у коммуны. Важным инструментом влияния на общественное мнение монтаньярам служил якобинский клуб, куда входили многие из них. За 3 года, прошедшие после его основания, он не только сохранил, но и расширил связи с аналогичными народными обществами в других городах, образовавшими социальную сеть, по которой революционные импульсы из Парижа достаточно быстро распространялись во все концы страны. Лидерами монтаньяров были Робеспьер, Дантон и Марат. Кроме того, в эту группу входили такие уже известные к тому времени деятели революции, как Демулен, Кутон, Шабо, Базир, Обамерлена из Дуэ и Тионвиля, бывший герцог Орлеанский, взявший себе имя Филипп Эгалите, в переводе с французского «равенство», и другие. Очень быстро на первый план в этой партии выдвинулся и молодой юрист из Пикардии Луи-Антуан Сен-Жуст. Между двумя враждующими группами располагалось болото или равнина, более или менее пассивное большинство примерно из 500 депутатов, поддерживавшие то монтаньяров, то жирондистов. Канонада при Вальми. В тот же самый день, 20 сентября 1792 года, когда начал свою работу конвент, на фронте произошли важные перемены. Добившись 2 сентября капитуляции Вердена, герцог Брауншвейгский двинулся напрямую к Парижу. Однако по пути ему предстояло форсировать теснины Аргонского плато, цепи холмов, покрытых густым лесом. Здесь заняла оборону северная армия Дюмурье, прикрывшая проход к французской столице. Не надеясь противостоять неприятелю в одиночку, Дюмурье призвал к себе на подмогу Рейнскую армию, которой после отстранения Люкнера командовал генерал Франсуа Кристоф Келлерман. Этот 57-летний военачальник имел большой боевой опыт, который приобрел, участвуя еще юношей в Семилетней войне, а затем воюя против русских войск в Польше на стороне Барской конфедерации. Получив депешу от Дюмурье, Келлерман двинулся к нему на помощь и прибыл к самому началу решающего сражения. Герцог Брауншвейгский, найдя незащищенный проход через лес, обошел Дюмурье с севера, но возле деревни Вальми прусский авангард рано утром 20 сентября натолкнулся на части Келлермана, успевшей занять здесь оборону. Началась артиллерийская перестрелка. К удивлению немцев, французы, в отличие от предыдущих боев кампании, проявили стойкость и не побежали, как обычно делали, с первыми же выстрелами. Келлерман под артиллерийским огнем лично воодушевлял солдат, а они, подбадривая себя криком «Да здравствует нация!», изо всех сил старались держать строй, несмотря на потери от вражеских ядер. Пруссаки же, построившись в штурмовые колонны, весь день маневрировали, но до атаки дело у них не дошло. Вечером, так и не начав наступление, герцог Брауншвейгский отвел свои войска. Мотивы его решения до сих пор не ясны. Согласно одной из версий, его подкупил Дантон, передав герцогу драгоценности французской королевы, несколькими днями ранее пропавшей из Парижа. По другой версии, Келлерману удалось повлиять на герцога через свои масонские связи. Предлагались и другие объяснения неожиданного отхода пруссаков, но ни одно из них не признано бесспорным. Несмотря на скромный военный итог, французы потеряли 300 человек, пруссаки — 180. Канонада при Вальми получила большое политическое значение как первая в этой войне победа войск революционной Франции. Более того, простояв неделю после сражения в укрепленном лагере, герцог Брауншвейгский вынужден был отдать приказ о стратегическом отступлении, поскольку его войска стали ежедневно нести тяжелые потери от вспыхнувшей дизентерии. Болезнь выполнила за французских генералов их работу. Битвы в конвенте. 21 сентября конвент упразднил монархию, а 22 сентября провозгласил республику. То и другое жерандисты и монтаньяры сделали в полном единодушии. Однако идиллия продолжалась не более трех дней. После того, как в Париж пришло известие о победе при Вальми и об отступлении армии герцога Брауншвейгского, борьба с внешней угрозой отошла на второй план, и партии сцепились в схватке за власть. Изначально позиции жерандистов выглядели предпочтительнее. Правительство перешло под их полный контроль, когда Дантон, избранный депутатом, сложил в себя министерские полномочия. Жерандистам удалось также поставить своих людей на ключевые позиции в парламентских комитетах. Имена их лидеров, целый год игравших ведущие роли в законодательном собрании, были на слуху у прибывших из регионов депутатов. И напротив, большинство провинциалов негативно относились к чрезмерным амбициям коммуны Парижа и к связанным с ней представителям столицы, составлявшим ядро партии монтаньяров. 23 сентября жерандисты развернули наступление против своих оппонентов. День за днем, в течение полутора месяцев, их блистательные ораторы требовали привлечь к ответственности Робеспьера и Марата за стремление к диктатуре, Дантона за растрату средств на посту министра юстиции, Комитет надзора коммуны за поощрение сентябрьских убийств. Монтаньяры оправдывались, время от времени огрызаясь встречными обвинениями. Поскольку в конечном счете они сумели достаточно убедительно опровергнуть практически все из того, что им инкриминировалось, к ноябрю симпатии большинства депутатов уже не столь безраздельно принадлежали жерандистам, как в самом начале работы конвента. Неудачно для жерандистов складывались дела и вне парламента. К октябрю они проиграли борьбу за Якобинский клуб и вынуждены были покинуть его. Тем самым они, как и фильяны годом ранее, уступили конкурентам мощнейший инструмент воздействия на общественное мнение. Салон «Мадам Рулан», где они впредь предпочитали обсуждать свои планы, конечно же, не мог сравниться по влиянию со знаменитым на всю страну политическим клубом, опиравшимся на сеть аффилированных с ним революционных обществ. Не оправдались и надежды жерандистов на прошедшие в октябре и ноябре перевыборы коммуны Парижа. Ее новый состав по своему радикализму практически не уступал предыдущему. Победная осень. Пока партии выясняли между собой отношения в конвенте, солдаты, офицеры и генералы новорожденной республики, воодушевленные нечаянным успехом при Вальми, продолжали выполнять свою работу на фронтах. Причем делали они это все более эффективно. В сентябре 1792 года, понадеявшись на скорую победу Австрии и Пруссии, в войну вступил король Сардинии, Пьемонта. И, как выяснилось, напрасно. Пьемонтская армия оказалась совершенно не готова к военным действиям, и части генерала Ан-Пьера де Монтескью к 23 сентября без единого выстрела полностью оккупировали Савойю. 29 сентября столь же бескровно была захвачена Ницца, после того, как французская средиземноморская эскадра встала на рейде, угрожая бомбардировкой города. Теперь уже пьемонтские войска бежали при одном только приближении неприятеля, как весной того же года поступали французы. В те же дни на самом севере австрийская армия, наступавшая из австрийских Нидерландов, осадила Лиль. Силы неприятеля были недостаточны для того, чтобы штурмом взять мощную лильскую цитадель, возведенную почти за 100 лет до того гением военной инженерии Себастьяном де Вобаном. Не хватило солдат у них и для полной блокады крепости. Поэтому австрийский командующий решил принудить гарнизон к капитуляции путем массированной бомбардировки. Она началась 29 сентября и велась денно и ночно на протяжении 7 суток. Всего по крепости было выпущено более 100 000 бомб и ядер, но ее защитники не знали своих позиций. Ничего не добившись, неприятель 8 октября вынужден был снять осаду, что стало еще одной важной победой французов. Отступление герцога Брауншвейгского спасло от осады и гарнизон Тионвиля, отбивавшийся от австрийцев с конца августа. Под командованием генерала Вимпфена защитники города своими неожиданными и дерзкими вылазками постоянно держали неприятеля в напряжении, так и не позволив ему подготовиться к штурму. Узнав об отходе основных сил пруссаков на восток, австрийцы 16 октября сняли осаду. Преследуя отступающих пруссаков, генерал Келлерман 16 октября вступил в Верден, а 21 октября в Лонгви. В тот же день войска Рейнской армии, которыми командовал Адам Филипп Кюстин, герой 7-летней войны и войны в Северной Америке, с наскока взяли одну из сильнейших крепостей Германии – Майнц. Похоже, поймав удачу при Вальми, французы уже не хотели ее отпускать, и той осенью это им удавалось в полной мере. Апофеозом кампании стало сражение близ бельгийской деревушки Жемап. Его дал австрийцам Дюмурье, который, отправив Келлермана преследовать герцога Брауншвейгского, решил воспользоваться благоприятным моментом для вторжения в австрийские Нидерланды. 6 ноября 1792 года его войска натолкнулись на австрийский корпус эрцгерцога Альберта Саксон-Тешенского. Австрийцы имели в 3 раза меньше людей и в 2 раза меньше орудий, чем французы, но занимали хорошо укрепленные позиции на холмистой гряде возле деревни Жемап. Слабо дисциплинированная и плохо обученная, но исполненная революционного энтузиазма французская армия весь день атаковала австрийцев по всему фронту, неся большие потери. В конце концов, исход сражения подтвердил хорошо известное в ту эпоху правило: «Бог на стороне больших батальонов». Подавляющее численное преимущество французов сыграло решающую роль, и выбитые со своих позиций австрийцы были вынуждены отступить. Результатом этой победы стал захват 7 ноября Монса, 14 ноября Брюсселя, а там и всех австрийских Нидерландов. Суд над королем. Гром побед революционного оружия прозвучал для французского короля погребальным звоном. Вопрос о дальнейшей судьбе Людовика время от времени поднимался с самого начала работы конвента, но так и не переходил в практическую плоскость, отчасти из-за опасения ответной реакции европейских монархов, отчасти из-за того, что жаждавшие крови короля Монтаньяры сами были вынуждены отбиваться от нападок политических оппонентов. С переходом французских армий в наступление по всем фронтам, возможная реакция других монархов на репрессии по отношению к свергнутому королю уже не казалась столь пугающей, как в момент приближения герцога Брауншвейгского к Парижу. Да и Монтаньяры к началу ноября успешно отразили многочисленные выпады жирондистов и приготовились к контратаке. Она началась с постановки в повестку дня конвента вопроса о судьбе короля. 7 ноября 1792 года бывший тулузский адвокат, затем депутат законодательного собрания, а теперь и конвента, Жан-Батист Майль, выступил по поручению комитета по законодательству с докладом о правовой стороне возможного суда над Людовиком XVI. Вопрос этот был отнюдь непрост, так как по Конституции 1791 года, которая считалась действующей до принятия новой, личность короля оставалась неприкосновенной. Чтобы все-таки доказать его подсудность, докладчику пришлось прибегнуть к самой изощренной казуистике. По его утверждению, нация – единственный обладатель суверенитета. 10 августа вернула себе права на верховную власть, отменив ею уже принятую ранее конституцию. Таким образом, докладчик разрешил сложную юридическую коллизию посредством весьма смелого допущения. Произошедшее 10 августа делалось по воле всей нации. Дальнейшие выводы напрашивались сами собой. Раз нация отменила конституцию, то король утрачивает неприкосновенность и теперь подсуден, как и любой другой гражданин. Тем не менее, он хоть и бывший, но все же король, а потому судить его может не какой-либо трибунал, но только вся нация целиком. Полномочным же представителем нации является конвент, стало быть, ему и судить короля. 13 ноября депутаты начали прения по этому вопросу. Лидеры жирондистов воздержались от непосредственного участия в дискуссии, но близкие к ним депутаты доказывали, что при отсутствии соответствующего закона никакой процесс над свергнутым монархом не будет легитимным с правовой точки зрения. Политически же такой суд вообще нецелесообразен и даже опасен для революции. Однако все эти аргументы были опрокинуты энергичным выступлением тогда еще почти никому неизвестного 25-летнего пикардийского депутата Луи Антуана Сен-Жуста. Несмотря на свой юный возраст, молодой человек имел довольно богатое прошлое. В 19 лет он за кражу из материнского дома оказался в исправительном заведении, где провел полгода. В 20 лет дебютировал на литературном поприще, опубликовав порнографическую поэму. С началом революции он стал ее горячим приверженцем и политическим активистом, что в 1792 году позволило ему избраться депутатом конвента. Там Сен-Жуст проявил себя способным оратором. Весьма начитанный, он легко оперировал отсылками к трудам философов Просвещения, что придавало его парламентским речам доктринальную фундаментальность. Вот и в своем первом выступлении он уверенно опроверг аргумент, касавшийся нелегитимности возможного суда над королем, заявив, что поскольку Людовик XVI является врагом нации, с ним надо просто расправиться по законам военного времени. Впрочем, выступившему затем Франсуа Бюзо удалось увести конвент в сторону от столь соблазнительного в своей простоте решения. В учредительном собрании Бюзо вместе с Петионом и Робеспьером принадлежал к числу наиболее радикальных депутатов. Теперь же он сидел на скамьях жирондистов и вместе с ними пытался воспрепятствовать началу процесса, который неизбежно привел бы к осуждению короля и последующему обострению внутри и внешнеполитического положения в республике. Чтобы охладить пыл монтаньяров, Бюзо предложил отдать под суд не только Людовика, но и всех бурбонов скопом. А это уже был камень в огород Филиппа Эгалите, бывшего герцога Орлеанского, примкнувшего в конвенте к монтаньярам. Дискуссия вспыхнула с новой силой. Но уже день 20 ноября оказался решающим в споре о том, судить ли низвергнутого монарха или же нет. К министру внутренних дел Ролану пришел его друг, архитектор Эртье, и сообщил, что накануне некий слесарь Гамен рассказал ему о существовании в Тюильри потайного сейфа, который полугодом ранее этот Гамен собственноручно установил по заказу Людовика XVI. Прямодушный, но не слишком дальновидный Ролан немедленно поспешил с обоими информаторами во дворец, где достал из указанного тайника груду бумаг и передал их в конвент. Это был весьма опрометчивый шаг. Осуществив изъятие без соблюдения процессуальных норм, Ролан дал своим политическим оппонентам повод обвинить его в том, что он якобы перед сдачей находки в конвент изъял из конфискованного неудобные для себя и своих единомышленников документы. Впрочем, и переданных им бумаг оказалось более чем достаточно, чтобы погубить все усилия его друзей-жирондистов по недопущению процесса. В тайнике, в частности, находилась переписка Людовика с деятелями роялистской эмиграции, что позволяло говорить о королевской измене. Суд над монархом стал неизбежностью. 3 декабря депутаты большинством голосов постановили предать короля суду, хотя Робеспьер и уговаривал их сразу казнить бывшего монарха в качестве акта общественного спасения. Роль трибунала взял на себя сам конвент. 6 декабря депутаты по предложению Марата приняли решение о том, что голосование на процессе будет открытым и поименным. 10 декабря начался суд над Людовиком XVI, или, как называли его в официальных документах процесса, Луи Капетом. На следующий день с перечнем предъявляемых королю обвинений выступил председатель конвента, обладатель этой должности сменялся каждые 15 дней, депутат от Тулузы Бертран Баррер. Опытный и хорошо эрудированный адвокат, обладавший изысканными манерами и отточенным еще до революции красноречием, он уже успел побывать депутатом учредительного собрания, где поддерживал добрые отношения со всеми лидерами патриотической партии. Состоял Баррер и в Якобинском клубе, откуда, правда, в 1791 году перешел к фельянам, хотя вскоре передумал и вернулся к якобинцам. В конвенте он сидел на равнине, поддерживая при голосовании то жирондистов, то монтаньяров. Оглашенные им обвинения звучали не слишком оригинально. Королю инкриминировали все те веты, которые тот накладывал на декреты учредительного и законодательного собраний, как будто это не было его конституционным правом. Попытку разогнать учредительное собрание 20 июня 1789 года, в тот день, когда состоялась клятва в зале для игры в мяч. Секретную переписку с Мирабо, которую обнаружили в тайнике и сочли доказательством подкупа трибуна. Отъезд из Парижа в июне 1791 года, как если бы речь шла о бегстве из тюрьмы. Приказ о расстреле толпы на Марсовом поле 17 июля 1791 года, как будто после возвращения из Варенна король еще мог кому-то что-то приказывать. Молчаливое, здесь восклицательный знак, одобрение Пильницкой декларации и так далее и тому подобное. Всего 33 пункта. Наиболее пугающим выглядело обвинение в связях во время войны с вражескими державами через посредничество иммигрантов. Впрочем, у короля была прекрасная защита. Его адвокатами на суде согласились стать едва ли не лучшие юристы Франции. Старик Лумуаньон де Мальзерб был личностью в высшей степени незаурядной. Он ранее отличился не только на ниве правоведения как председатель одного из главных судов Парижа, палаты косвенных сборов, но также на политическом поприще, как один из лидеров парламентской оппозиции реформы МОПУ, и на научном, как выдающийся ботаник, принятый за свои исследования в Академию наук. Адвокаты Франсуа Дени Тронше и Ромен де Сез тоже были не только эрудированными правоведами, но и очень смелыми людьми, ибо понимали, что их согласие защищать короля бросит тень политических подозрений и на них самих. Эта троица опытных юристов и одновременно отчаянных храбрецов камня на камне не оставила от выдвинутых против короля обвинений. Они доказали, что все, сделанное Людовиком XVI до принятия Конституции, полностью соответствовало существовавшим тогда правовым нормам. За вменяемые же ему вину деяния, совершенные после утверждения Конституции, ответственность по закону должны нести министры. Что касается предполагаемых сношений короля во время войны с вражескими державами, то никаких убедительных доказательств тому обвинение не представило. Более того, защита подсудимого отметила, что сам по себе процесс совершенно незаконен, поскольку конвент выступает одновременно и обвинителем, и судьей, что противоречит всем принципам правосудия. Однако даже эта блестяще выстроенная линия защиты не могла ничего изменить в изначально принятом депутатами решении осудить монарха. Оправдать его они не могли, потому что если король невиновен, то в таком случае восстание 10 августа оказывалось антиконституционным бунтом, а его участники – преступниками. Более того, созванный в результате этого восстания конвент автоматически становился нелегитимным. Поэтому об оправдании Людовика не заговаривали даже жерандисты, не желавшие его смерти. Не ставя под сомнение вину монарха, они лишь изыскивали способы спасти ему жизнь. Брессо акцентировал внимание на тех негативных внешнеполитических последствиях, которые навлечет на Францию возможная казнь короля. Верньо призвал вынести решение о судьбе Людовика на всенародный плебисцит. Учитывая распространенное в обществе уважение к монархии, никакого другого государственного устройства французы до тех пор просто не знали, подобный шаг мог бы спасти королю жизнь. 28 декабря Робеспьер выступил с большой речью, решительно возражая против обращения к народу. В качестве аргумента он, в частности, высказал важную мысль, которая во многом объясняет мироощущение и мотивацию действий просвещенной элиты в целом. Говоря о добродетели, под которой Робеспьер понимал набор нравственных качеств и мировоззренческих принципов, присущих истинным революционерам, коим, конечно, в первую очередь относил себя, он заявил: «Добродетель всегда была в меньшинстве на земле. Не будь этого, земля не была бы заселена тиранами и рабами». Иными словами, лидер монтаньяров открыто признавал, что такие борцы за народ, как он сам и его сподвижники, составляют в обществе явное меньшинство, а их взгляды этим самым народом отнюдь не разделяются. Потому-то Робеспьер и считал недопустимым выносить решение судьбы короля на всенародное голосование. 4 января 1793 года против обращения к народу вдруг высказался и Баррер. Его пространное выступление произвело большое впечатление на значительную часть депутатов болота. Если Робеспьер представлялся им опасным радикалом, то Баррер был для них своим. 15 января 1793 года началось поименное голосование депутатов по двум вопросам. Виновен ли Луи Капет в заговоре против общественной свободы и покушениях на общую безопасность государства, да или нет? И должен ли приговор конвента Луи Капету ратифицироваться народом, да или нет? Голосование происходило под жесточайшим психологическим давлением со стороны трибун. От несогласных с тем, что процесс принял явно обвинительный уклон, требовалось немалое мужество, чтобы вслух высказать свою позицию. Таких, однако, среди депутатов нашлось немало, хотя они и не составляли большинства. По первому вопросу существенных разногласий не было. Из 718 присутствовавших 673 просто сказали «да», 10 воздержались, трое не ответили на поставленный вопрос, а 32 вместо четкого ответа сделали разного рода заявления. Бывший корсиканский адвокат Кристоф Соличетти высказался так: «Как гражданин я говорю «да», как судья «нет».» Схожим способом выразили свое несогласие с большинством и некоторые другие депутаты. Например, конституционный епископ Клод Фоше, близкий к жерандистам, заявил: «Как гражданин и законодатель я говорю «да», а как судья я ничего не скажу, ибо некомпетентен». По второму вопросу расхождение оказалось больше. Из 721 присутствовавших 286 человек проголосовало за обращение к народу, 423 против этого, 12 воздержались. Хотя большинство жерандистов и сказали «да», некоторые из их партии, видимо, все же дрогнули и проголосовали вместе с монтаньярами. Нет, как, например, Кондорсе. На следующий день, 16 января, депутатам предстояло ответить на один единственный вопрос. Какому наказанию следует подвергнуть Луи? Однако после голосования первого же депутата вопросов стало два. Тот самый Майль, доклад которого, собственно, и положил начало этой судебной эпопеи, заявил: «В соответствии со своим предыдущим голосованием я высказываюсь за смертную казнь для Луи, но хочу сделать одно замечание. Если большинство тоже выберет смерть, то, я считаю, Национальному конвенту следовало бы подумать над тем, что, с точки зрения политики, более выгодно и полезно – ускорить или отсрочить момент казни». В ходе заседания еще ряд депутатов поддержал предложенную Майлем оговорку. Так в повестке появился еще один вопрос, по которому членам конвента предстояло выразить свое мнение. Следует ли отложить приведение в исполнение приговора Луи Капету? При голосовании о том, какого наказания достоин свергнутый король, из 726 присутствовавших 361 четко и ясно высказался за смертную казнь, в том числе несколько жирандистов. 26, включая самого Майля, сделали это с озвученной им оговоркой, в том числе жирандисты Верньо, Бюзо, Гаде и Петион. 44, хотя и высказались за смертную казнь, но подчеркнули необходимость ее отсрочки, как это сделал, скажем, Брисо, рекомендовавший отложить казнь до тех пор, пока Конституция не будет принята и ратифицирована народом. 5 человек воздержались, 290 предложили другие виды наказания. Например, Кондорсе потребовал для Людовика самой суровой кары, какая только есть в Уголовном кодексе, помимо смертной казни. Бывший член повстанческой коммуны Парижа Мануэль и вовсе предложил отправить короля в заключение где-то вне Парижа, а затем выслать из страны, после чего покинул конвент, прислав на следующий день извещение о своей отставке. Очевидно, что исход голосования во многом был предопределен теми условиями, в которых оно проходило. Можно с большой долей вероятности предположить, что при тайном голосовании все те, кто не поддерживал однозначно смертную казнь, скорее всего, проголосовали бы против нее. И, наконец, 19 января депутаты выразили свое мнение о возможности отсрочки. Из 702 присутствовавших 310 поддержали это предложение, 380 отклонили, 10 воздержались, 2 проголосовали с условиями. В отличие от жирандистов, мнения которых постоянно расходились, монтаньяры, включая Филиппа Эгалите, кровного родственника короля, дружно проголосовали за смертную казнь без обращения к народу и отсрочки. На другой день, 20 января, депутат-монтаньяр Луи Мишель Лепелетье де Сен-Фаржо, представитель влиятельной фамилии судейской аристократии, зашел после заседания в один из ресторанов Пале-Рояле поужинать. К нему приблизился незнакомец и спросил: «Ты ли тот негодяй Лепелетье, что голосовал за смерть короля?» «Я поступил по совести, а твое какое дело?» — ответил депутат. «Получи награду!» С этими словами незнакомец пронзил монтаньяра саблей. Бывший гвардеец короля Парис, так звали незнакомца, горя местью, искал в тот день кого-то из цареубийц, проголосовавших за смерть монарха, и Лепелетье просто не повезло попасться ему на глаза. Тем же вечером в последний раз отужинал и приговоренный к смерти Людовик XVI. Перед тем, как забыться коротким сном, он навсегда простился с семьей. Утром 21 января 1793 года король взошел на эшафот, установленный на площади революции. Робкий, слабовольный и нерешительный на протяжении всей своей жизни, он встретил смерть с большим мужеством и достоинством. Перед казнью Людовик обратился к народу: «Я умираю невиновным во всех тех преступлениях, что мне приписали. Я прощаю своих убийц. Молю Бога, чтобы кровь, которую вы сейчас прольете, никогда не пала на Францию». Ударили барабаны, и последующие его слова уже никто не расслышал. В 10:22 нож гильотины отсек королю голову. Король умер, да здравствует король! Казнь Людовика XVI потрясла роялистов, грезивших о восстановлении монархии. Перед смертью король написал: «Я завещаю своему сыну, если его постигнет несчастье стать королем, подумать о том, что он должен посвятить всего себя счастью всех своих сограждан, что он должен забыть о ненависти и злобе, а в особенности обо всем, что имеет отношение к несчастью и страданиям, которые я претерпеваю, что он сможет принести счастье народу лишь тогда, когда он будет править согласно законам, но в то же время не стоит забывать, что король лишь тогда может заставить их уважать и творить добро, когда и то, и другое он хранит в своем сердце. У роялистов не возникало вопроса, кто должен стать следующим королем. Согласно фундаментальным законам французской монархии, престол передавался по праву первородства и по мужской линии. Таким образом, хотя в стране с сентября 1792 года существовала республика, с точки зрения роялистов королем становился сын Людовика XVI, Луи Шарль, родившийся в 1785 году. Ребенок отличался живым воображением, рос очень впечатлительным и нервным. После свержения монархии его вместе с отцом, матерью, тетей, сестрой короля Елизаветы, и старшей сестрой Марии Терезы поместили в замок Тампль, находившийся в старом парижском квартале Маре. Заключенных тщательно охраняли. Коммуна Парижа назначила 144 комиссара, которые должны были дежурить в Тампле по 4 человека 24 часа в сутки. В этих условиях провозглашение Луи Шарля Людовиком XVII в значительной степени было и оставалось формальностью. Однако роялисты так не считали. Принц Конде, объявляя о его воцарении, использовал традиционную формулу «Король умер, да здравствует король». Позднее имя нового короля появится на роялистских знаменах и монетах, в документах и прокламациях. Это заставляло депутатов конвента постоянно помнить о судьбе королевской семьи. В марте 1793 года Робеспьер предложил отдать Марию Антуанетту под суд, ее сына оставить в тюрьме, а всех остальных родственников короля выслать из Франции, но депутаты его не поддержали. Безусловно, находясь в тюрьме, Людовик XVII мог быть лишь символом роялистского сопротивления, что ставило вопрос о регенте, который координировал бы действия роялистов внутри страны и за ее пределами. Эту роль сразу же взял на себя граф Прованский. Уже 28 января 1793 года он опубликовал декларацию, известив о вступлении на престол своего племянника Людовика XVII и объявив себя регентом по праву рождения и в соответствии с фундаментальными законами королевства. Королеву же он назвал царственной матерью и опекуншей. Граф Д'Артуа был провозглашен наместником королевства. Беря на себя обязательство способствовать освобождению членов королевской семьи, граф Прованский обещал восстановление французов всех сословий в их законных правах, равно как и в правах пользования их захваченной и узурпированной собственностью. Суровое и показательное наказание преступлений, восстановление законов и мира. Впрочем, реальных возможностей выполнить все эти обещания у него в тот момент не было. Оставалось только надеяться на помощь других европейских держав, которые Французская республика одну за другой успешно превращала в своих врагов.